представителей Ассоциации корейских граждан в Китае и ее Ляонинского общества 11 и 13 июля выступили с пре-заявлениями в поддержку идущей в Южной Корее борьбы членов Национального профсоюза преподавателей. Будем последовательно разоблачать преступления консерваторов во главе с Пак Кун Хи, которые при мобилизации суда квалифицировали Национальный профсоюз преподавателей как незаконную профсоюзную организацию и лишили его законного права. Будем активно выступать в поддержку выступлений членов Национального профсоюза преподавателей за легализацию своей организации.